Как пионер, тогда начали. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я хочу рассказать вам о, и дальше минут на 10 о планерах. Дескать, невозможно теперь представить ведение боевых операций и разведки без планеров и дирижаблей, что круглые сутки висят в воздухе, ведя наблюдение и корректируя огонь. И все это благодаря стоящему рядом со мной товарищу капитану, герою Советского Союза Анатолию Леонидовичу Киборгину. Именно он, не побоюсь этого слова, перевернул тактику ведения современных боевых действий. Согласитесь, что такое случается очень редко в истории. Скажите, товарищ капитан, как вам пришла в голову мысль об использовании планеров и дирижаблей? Как это обычно и бывает в жизни, подсмотрел у природы. Она давно уже все придумала, и нам остается только повторить за ней. Так вот, однажды во время боевого столкновения с мятежниками, нам очень не хватало знания о действиях противника. Горы крайне ограничивают обзор. Пешая разведка далеко не всегда может выполнить свои задачи. Противник ведь не дурак и тоже пытается мыслить и действовать тактически грамотно, устраивая засады, проводя ложные отходы и фланговые охваты, стремясь зайти в тыл. В общем, требуется внимательно отслеживать его действия, чтобы не попасть впросак. А вот с этим, как я уже сказал, имеются некоторые сложности. Увы, но не вертолеты, ни тем более самолеты не в состоянии часами висеть в воздухе и сообщать о передвижении мятежников в реальном времени, как это требуется. Тут и огромный расход топлива, быстро вырабатывается моторесурс, но все это ерунда. Основная проблема зачастую заключается в том, что действовать приходится высоко в горах, 3-4 тысячи метров над уровнем моря, воздух сильно разряженный, у вертолета просто недостаточен потолок полета, а летать низко – это стать целью для басмачей. Вертолет – желанная для них добыча, по ним полят из всего, что только можно. И вот, подняв взгляд в небеса, я увидел в вышине величаво парящего орла, что, как мне показалось в тот момент, с недоумением наблюдал за нами, человечками суетливо бегающих в горах и стреляющих друг друга, распугивая ему добычу. Я в тот момент, смешно сказать, почувствовал по отношению к нему чувство вины, ведь из-за нас он и его потомство остались голодными. Он наматывал круг за кругом, не шевеля крыльями, и тут меня осенило, что двигателя у этого орла нет, крыльями не машет, и человек уже давно освоил бездвигательные летательные аппараты, что также могут висеть в воздухе на большой высоте многими часами. По окончании боя и возвращении в место постоянной дислокации я подал рапорт по инстанции и очень благодарен вышестоящему командованию, что оно оказалось внимательно к моим предложениям по организации воздушной разведки. Ведь на тот момент я был простым, можно даже сказать, зеленым лейтенантом. Но несмотря на мое низкое звание и малый опыт, командиры не отмахнулись от моей писульки, а отнеслись как настоящие коммунисты, вдумчиво все изучив. Анатолий на этих словах едва удержал лицо, чтобы не скривиться. Ну, надо было лизнуть начальство, надо, оно это любит и не забывает, точнее точно не забыло бы, если бы он их не упомянул и забыло бы о своем протеже, это если бы еще жестокую мстью не задумало бы, а так глядишь наоборот удовлетворит какой-нибудь запрос, что можно было бы и отклонить на вполне законных основаниях как излишество. Прежде всего хочу выразить благодарность товарищу генерал-майору, командиру 5-краткой мотострелковой дивизии, Громову Борису Всеволодовичу, что по достоинству оценил и поддержал мою идею, как следствие отправил документы дальше, а от них в свою очередь не отмахнулся товарищ маршал Соколов Сергей Леонидович. Без его самого активного участия в этом вопросе ничего бы не получилось. А дирижабли? Рассказывать о том, что укол идею у американцев, Киборгин, понятное дело, не стал. Отдел идеологии не поймет. Ну тут все просто. Летать планеры ночью могут, но не очень хорошо. Восходящие воздушные потоки, кои требуются для этого, быстро сходит на нет. Мотор решает эту проблему, все равно получается не то. Потому я вспомнил сначала об обычных воздушных шарах, что использовали еще во время Первой мировой войны для наблюдения за полем боя, а потом и дирижаблях. Как видите, от идеи тоже не отмахнулись, и теперь у нас имеется круглосуточная воздушная разведка, что делает жизнь противника очень непростой и грустной. Мятежники не могут теперь чувствовать себя вольготно в горах. Мы загодя засекаем их передвижение, то днем, что ночью, и соответствующим образом реагируем. Конечно, они не дают стопроцентной гарантии безопасности, ведь случается и нелетная погода, тогда противник активизируется, но к счастью подобное случается нечасто, А к активизации мятежников мы всегда готовы и встречаем их во всеоружии. Отлично. Теперь осталось сделать репортаж о полете на дирижабле. Кстати, что это за конструкции странные по бокам? Показал Лещинский на своеобразный длинный ящик вдоль гондолы с квадратными секциями. Крепление для своеобразных бомб. В основном используем трофейные американские минометные мины, но можно и наши. Также можно использовать всякие самопальные бомбы. Запихиваем трофейную взрывчатку с поражающими элементами в банку, взрыватель к ней снизу, можно просто вок воткнуть, сверху стабилизатор и фють на головы врагов. Эффективная штука получается. С таким опасно приземляться, если что-то не сбросили. Верно. Потому бомбовую загрузку берут, если есть вероятность, что придется вести бомбардировку, ну а если не судьба, то сбрасывают в горах впустую. Трофей ведь все равно подлежит утилизации, а так хоть с пользой. Понятно. Залезли в гондолу. Было довольно тесновато, но разместились. А еще как-то используются дирижабли или только как разведчики и при случае бомбардировщики? Продолжил интервью Лещинский. Да, в основном используются именно в этом качестве, но вы правы, глупо было бы не использовать их еще и как грузовой транспорт для доставки необходимого в отдаленные и труднодоступные заставы, и даже как пассажирский. Я вообще считаю, что дирижабли незаслуженно забыты и недооценены, как транспортное средство. Не просто так же от них отказались. Понятно, что раньше они были просто опасны из-за использования водорода в качестве подъемной силы, но техника не стоит на месте, опять же стали получать гелий, а он куда как надежнее, так что в народном хозяйстве я уверен их много где можно применить. Доставка тяжелых и негабаритных грузов, к примеру, в тайгу или на крайнем севере, в горах, где нет дорог, так и беседовали. Поговорил журналисты с экипажем об условиях работы. Полет прошел без происшествий, оно и понятно. Летали над безопасной зоной к востоку от аэродрома над степью Илан, зажатой между рекой Герерут с севера и горами хребта Банди-Сара с юга. Потом по возвращении засняли посадку и взлет планера. Лещинский взял интервью у пилота элитного. Ну а потом журналисты отправились к генерал-майору Громову, брать интервью еще и у него, а дальше по программе их ждал небольшой сабантуй. Собственно, Киборгину тоже предстояло там отметиться. Ну что же, план начинает потихоньку исполняться. Подумал он, сейчас засветиться на экране – это обрести настоящую популярность в народе. Тебя увидят реально все жители СССР, а тебе не забудут уже через минуту, как в будущем, когда люди загружены информационным мусором льющегося из сотен телеканалов. Наверняка теперь письма мешками приходить станут. По крайней мере, меня точно увидят и запомнят те, кто служил и сейчас служит в Афганистане. Но эта популярность и известность пока так посредственная. Нужна более концентрированная, что ли, чтобы при упоминании моего имени каждый думал, что этот чел реальный пацан, блин, на него можно положиться и все такое. Надо только для этого еще разок-другой прогреметь. Идея, как прогреметь и получить нужного оттенка славу, имелась, но пока не было полного понимания, как к этой возможности подступиться. Ничего, придумаем что-нибудь, время пока есть. Глава 4.6. Сабантуй как сабантуй, каких Анатолий повидал множество. Ели, пили, о чем-то разговаривали и смеялись. Сновали официантки. Части постепенно наполнялись гражданским персоналом. Вот эти самые официантки, кухонные работники, продавцы и, конечно, медики. Этот женский персонал делился на три части. Жены офицеров, что последовали за своими мужьями, те, кто хотел стать женами офицеров и чекистки, дамы, приехавшие за легким заработком, торгуя своим телом. Впрочем, были и иные категории, но они были крайне малочисленны. Ох, сколько же проблем из-за них возникнет, подумал он, наблюдая, как один офицер из числа вечных майоров, коего быстро развезло, попытался ухватить одну такую официантку за попу. Увы, наличие женщин в столь малом количестве породит множество проблем на фоне соперничества. Тут и офицеры будут между собой как бараны бодаться вплоть до устранения соперника физически, ну и, конечно, случай мести за неразделенную любовь в виде расстрелов самих женщин и подбрасывания гранат. Анатолий презирал таких мужчин, решивших выместить свои обиды на женщинах, и вообще их мужчинами не считал, а телы гребаные, поморщился он. Киборгин после нескольких рюмок, когда про него забыли, решил свалить по-английски. Завтра много работы и страдать похмельем некогда. За оставшиеся дни солдат требовалось научить стрелять, хотя бы в ту сторону. «Отпустите меня!» – послышался вскрик. Киборгин покрутил головой в поиске источника звука. «Че ты ломаешься? Цену себе набиваешь?» Зазвучал раздраженный мужской голос. «Вы ошиблись, я не из таких, отпустите меня», я сказала. Ну да, я не такая, я жду трамвая». «Плавали, знаем, я сейчас закричу, сучка», зло рыкнул неизвестный. Дальше послышался булькающий всхлип и стон, звук знакомый. Так происходит, когда кто-то получает удар кулаком в живот, от которого сбивается дыхание. «Вот же сосиски сраные», ругнулся Анатолий и сорвался с места на звук. Тут он увидел, как кто-то тащит тело, приобняв за талию и положив одну руку жертвы себе на шею. «Плохая идея, подпал», сказал Анатолий, разобрав звездочки на свободном погоне. Тот сначала вздрогнул, но потом ответил. «Чего тебе, капитан? Иди куда шел. Видишь, девушка перебрала, тащу ее до модуля своего». Жертва начала оживать и попыталась что-то сказать, но, видимо, удар получился очень уж сильным. Причем похоже, что не только в живот, но и по голове получила. «Может, помочь? Проваливай, капитан, или я тебе устрою такие проблемы, что эта звездулька тебя не спасет. Еще и гирей станет, потащив на дно. Хотя чего с ним лясы точить?» – подумал Киборгин. «Таких уродов надо сразу на место ставить, а лучше класть». Сделав шаг вперед, Анатолий врезал подполковнику в лицо и почувствовал, как хрустнул нос жертвы. «Ой-ой!» – завыл он, выпуская девушку, и та рухнула на землю. «Тебе конец. Нападение на старшего по званию офицера». «Да какой ты офицер, мразь ты, и подобные тебе только пятнают офицерское звание», – зло прошипел Киборгин. «Ты гребаный насильник, и я сделаю все, чтобы тебя с позором уволили из армии. А если она не первая такая твоя жертва, то и посадили». «И как он, черт возьми, собирался замять дело?» – удивлялся капитан. «Угрозами? Или то, что жертва не отважится написать заявление? Ведь это типа позор». «Увы, но могло быть и так. Общество почему-то крайне негативно относится к жертвам сексуального насилия, начинают пренебрегать в общении вплоть до агрессии, словно женщина запачкана и сами не хотят от нее запачкаться. В общем, странно и непонятно». «А-а!» – с криком кинулся в драку подполковник, бестолково размахивая руками, пытаясь бешеной активностью заменить умение. По его ярости сразу стало ясно, что жертва это не первая, ну или очень не хотел увольняться по такой поганой статье. Перехватить противника оказалось делом техники, и Киборгин провел жесткий бросок с размаху, приложив о землю, а потом еще с силой двинул ногой в живот, отчего подполковник скрючился в позу эмбриона и тихо заскулил. «Ой-ой-ой, ну как, понял, как это больно», – произнес Анатолий, присев рядом с поверженным противником на корточке. «А ты девушек туда бить, а им еще рожать, мразота». Легкий ветерок донес запах спиртного изо рта хрипящего подполковника. Теперь становилось чуть понятнее. Увы, алкоголь на некоторых людей действует крайне негативно в психическом плане, становятся агрессивными и плохо отдают отчет в своих действиях. Но, как известно, алкогольное опьянение – это отягчающий фактор, а никак не смягчающий. Хотя почему-то многие именно на этот ссылаются в надежде на прощение, дескать, пьян был, соображал плохо, бес попутал. Капитан, пошарив по карманам кителя подполковника, достал его документы и, подсветив самодельным светодиодным фонариком, презрительно хмыкнул. «Так я и думал, очередной замполит. Что ж из вас все такие мрази-то получаются, а? Еще ни одного нормального не встретил, хотя бы в качестве исключения из правила. С каждым разом все хуже и хуже. Вы там что, какой-то специальный отбор проходите с отсевом нормальных людей? О, еще и с пестиком по части шляешься, чувствуешь себя при этом невибенно крутым воином? Да, представляю, как бы ты потом на гражданке пиздел о том, как самоотверженно воевал с духами, в атаку батальоны поднимал. Как назло, нечем связать эту гниду, но ничего, полежит», — огорчился Киборгин. По-хорошему требовалось сразу вести этого морального рода в комендатуру, но еще оставался вопрос с пострадавшей, кое не слабо досталось, как бы не разрыв селезенки, а то уж больно сильно скрюченной лежала. Анатолий, сплюнув и забрав у подпола пистолет, подошел к девушке, но та уже немного оклемалась и приняла сидячее положение, приложив руки к животу и болезненно морщись. «Ты как, в порядке? Да-да вроде бы. Идти можешь?» Девушка, обхватив его руками за шею, так что повалила на колени, вдруг разрыдалась. В общем, нормальная для женского пола реакция. «Тихо-тихо, все уже закончилось, сейчас сдадим этого урода, на губу напишешь заявление, я как свидетель все подтвержу, так что не выкрутится и больше никому проблем не доставит». Наконец, избавившись от объятий прекратившей рыдать навзрыд девушки, Анатолий осмотрелся. «Вот сиськи-масиськи, сбежал сучинок, ну да и хрен с ним, все равно никуда не денется, документы с оружием у меня. Ты ведь не пойдешь на попятную? Нет. Ну и отлично. Пойдем, доведу тебя до твоего жилья, а потом пойду писать на этого урода рапорт. Или лучше вместе напишем все. Он помог девушке встать на ноги. Как зовут-то? Жанна. Куда идти, Жанна? А то я у вас гость, так что где что не сильно хорошо знаю. Туда. Киборгин довел Жанну до женских модулей, стоявших на особицу от всех остальных и выстроенных в квадрат так, что образовался внутренний дворик, и вот он был достаточно хорошо освещен. Поверху были натянуты бельевые веревки, но сейчас пустые, так что ни труселей, ни лифчиков не болталось. Внутри стояло несколько девушек и женщин постарше, в районе 30 лет, курили и о чем-то разговаривали. О, смотрите, какого бравого капитана Жанка отхватила! Дурашливо воскликнула одна из них, да еще героя. Остальные засмеялись, но явно с нотками зависти. Это не то, что вы подумали. Да ладно тебе, а такая скромница и недотрога была, а оно воно как. Так, всем тихо, рыкнул Киборгин. Ух, грозный какой, у меня аж все внутри завибрировало. Девушки снова захихикали. Анатолий только закатил глаза. Но вот как с ними, мысленно простонал он. С Жанной случилась неприятность, что чуть не закончилась трагедией, так что ей требуется ваша поддержка, а не насмешки. Только теперь все заметили состояние своей товарки. «Жанночка, что случилось?» Подбежала к ней сразу две девицы. «Есть тут один хрен по фамилии Хренов». Все невольно сдавленно фыркнули. «Знаем такого», кивнула самая старшая из них. «В определенных кругах больше известен как вялый короткочлен». Снова послышались сдавленные фыркающие смешки. Так вот, этот Хренов вялый короткочлен решил потыкать своим вялым коротким членом с применением насилия. Видимо, от этого у него он перестает быть вялым. Вот тварь. Так что тащите бумагу, пару ручек, сейчас, не откладывая, я с Жанной будем писать заяву на этого хрена Хренова. «Идемте ко мне», сказала старшая. Это атаманша, как про себя обозвал эту старшую Анатолий, жила в модуле одна. Точнее, его поделили на две части, и там, где должно было размещаться минимум 4 человека, стояла лишь одна кровать. Зато стоял большой стол. Капитан понял, что она своего рода тут начальница над женским контингентом, отсюда и привилегии. Но снаружи скопилась куча девушек и женщин постарше. «А вы женаты, товарищ капитан?» «Нет». «А невеста есть?» «Да какая разница, есть или нет?» Прозвучал другой женский голос. «Она там, а мы здесь». Снова смехотулечки. «А какие вам девушки нравятся? Рыжие, блондинки, брюнетки?» При этом все они демонстрировали себя словно на подиуме. «Лысые, сиськи-масиськи». «Девушки, не мешайте, я пока полковником не стану, а женитьбе даже думать не буду». «У-у-у». С разочарованием в голосе, словно стая волчиц на луну, хором взвыли они. «Кыш отсюда!» Засмеялась атаманша, и те стали расходиться. Наконец заявления были написаны. «Сходи, переоденься», сказала атаманша Жанне. Та выскочила и побежала в свой модуль менять одежду. Хотя если уж на то пошло, то смысла в этом не было. «А вы, товарищ капитан, действительно настолько железный?» «В смысле? Да такая стая девочек вокруг, а у вас прямо ноль внимания». Киборгин и сам себе в этом плане удивлялся. Даже как-то неуютно стало. Действительно, ведь как ни посмотри, не слишком нормальное поведение, и это начинало напрягать. «Реально самому к психологу надо записываться», подумалось ему. «Может, и запишусь, но потом, все потом. Или может, вам больше?» Приподняла она бровь. «Но-но, прошу без пошлых инсинуаций. Держите свои извращенные фантазии при себе. Тогда, может, отношения без обязательств», улыбнулась атаманша. «Кроме финансовых», понятливо усмехнулся Киборгин. «Верно, как вам я». Атаманша встала и провела руками по своему телу, а потом чуть развела полы халата в сторону, обнажая довольно внушительных размеров грудь, запакованную в импортный кружевной лифчик. Тело, конечно, было отнюдь не модельным, талия совсем не осиная, но нынешним временам, а главное, месту нахождения, это мелочи Малокова, а точнее, вообще никого не отпугивающие. «Твою мать, вот же дерьмо», удрученно подумал Киборгин, едва удерживая лицо от того, чтобы не скривиться от отвращения. И дело тут совсем не в открывшейся картине, кривиться от увиденного причин не было, отдохнувшим на него запахи мертвечины. Это было, мягко говоря, неприятно. «Ложись». Анатолий ухватил чекистку за лацканы халата и, резко дернув на себя, повалил на пол, а в следующую секунду раздалась оглушительная длинная автоматная очередь. Тонкие стенки модулей пропускали с легкостью не только пули с осколками, но и звуки. И он явственно услышал до боли знакомый лязг передергиваемого затвора. Завизжали девушки, кто от страха, Кого-то, возможно, ранило, и те кричали от боли. Пули прошивали стенки модуля насквозь, с визгом рикошетя от каких-то стальных элементов. Обожгло спину и левую руку чуть выше локтя. Грохот, длившийся, казалось, бесконечно долго, прекратился. Бздын, бам. Это раздался звук разбитого стекла, точнее оставшихся в раме осколков, что окончательно доломал упавший на пол модуля прямо перед лицом капитана предмет. Зеленый такой и ребристый. И снова сработали инстинкты. Анатолий подхватил гранату и, кувыркнувшись на полу, с силой швырнул ее обратно в окно. Бах! Звонко грохнул взрыв. Многострадальная стена модуля получила еще несколько пробоин. Хорошо, что не коктейль Молотова забросил, запоздало с облегчением подумал Анатолий. А-а! К новому визгу женщин добавился мужской крик боли. После устроенной стрельбы со взрывом набежала куча народу. В том числе Громов появился. «Что произошло?» – спросил комдив. Пришлось рассказывать. А сам невольно вспоминал другие еще более дикие случаи, о которых узнал уже сильно после окончания войны в Афганистане. Разум отказывался верить в то, что подобное действительно имело место быть, потому как ни один нормальный человек на такое не пойдет. Но это было, и творили это люди в погонах, что вообще-то приносили присягу. На пересылке в кушке женщин, отбывающих в Афганистан или возвращающихся домой, всячески методами затаскивали комендатуру. Кого-то обвиняли в том, что они находятся в нетрезвом виде, при этом сами же и подпаивали, к кому-то придирались из-за документов, находя неточности и опечатки, да просто хватали на улице, причем делали все военные патрули. Дальше схваченную доставляют к начальству, штампуют в документ красной печатью, на которой написано нарушение режима, а потом предлагаю одно из двух. Если хочет без проблем продолжить поездку вместо назначения, то надо переспать с кем скажут. Ну а если будет противиться, и это второй вариант, отдадут солдатам в роту, и они покуражатся от души. А это Узбекистан. Проституток-чекисток им мало, надо над такими чистыми поизмываться и изгадить им души, и это все отработанная схема, действовавшая годами. Самая граница. Тут вообще все должно быть идеально, а на деле вот такая дичь и жесть. Что, КГБ этого не знало? Как-то сомнительно, что вообще ни одна из жертв такого беспредела не написала заявление. А если и так, то где все эти стукачи, где их сигналы, как это вообще возможно все было, как надо морально пасть, чтобы творить подобные мерзости, кто при этом даст гарантии, что подобное происходило только лишь в кушке, ведь и в Термезе имелся пересыльный пункт и еще в нескольких местах, а ведь еще и похищения были с продажей в Афганистан или местным баем. Я этого все так не оставлю, поклялся себе Киборгин, как только появится возможность, найду и всех изничтожу, как бешеных собак, как тех, кто организовал и прикрывал, так и тех, кто пользовался услугами этих ублюдков в погонах, ибо ни те, ни другие уже не люди, а не люди. Оставалось только надеяться, что на данный момент эта схема пока не работает. Но вообще знание о том, что в Союзе было возможно такое непотребство, за которое так никто и не понес наказание, в свое время окончательно убило в Анатолии всякое уважение к СССР, как к государству, которое, несмотря на весь свой огромный репрессивный аппарат, не смог пресечь подобные явления. И какой скот вообще придумал посылать за речку молодых женщин? Недоумевал он. Нужен гражданский персонал? Ну так пошлите женщин в районе 50 лет. Мало что ли желающих подзаработать среди них найдется? Анатолий подосадовал, что не осветил этот момент маршалу Соколову. Увы, выпало из головы. Впрочем, наверное, еще можно все исправить, мелькнула мысль. Вот же гадство, с досадой сплюнул генерал-майор и с силой провел по лицу ладонью. На губу эту падаль. Товарищ капитан, у вас спина вся в крови и рука, заметила одна из девушек. Так ты ранен, давай к медикам. Кстати сказать, лишь каким-то чудом обошлось без смертей и серьезных ранений. Самому Анатолию лишь слегка вспороло кожу на спине и руке, хоть и пришлось накладывать швы, да еще две девушки получили по пуле, одна в бедро, а вторая в ногу ниже колена. 7. Не понимаю, на что он вообще рассчитывал. Громов только покачал головой. Весь следующий день по факту был посвящен делу Хренова, подполковника Хренова. Провели очные ставки, и списали еще кучу бумаг. Этот полковой замполит пытался свести все к ревности, дескать, отбил девушку, его самого избил при этом и все такое, но заявление Жанны, а потом еще одной девушке, ранее подвергшейся насилию с его стороны, поставили на сей отмазке жирный крест, и подполковник замолчал, но собственно его слова никому не были нужны, Маховик репрессивной машины закрутился, и обвиняемому уже было не соскочить, и грозил ему расстрел. Ну завалил бы он тебя, и что? Чем он думал? Так бы просто разжаловали и выгнали из армии без лишнего шума, а теперь, люди подобного типа, да еще под алкогольными парами в состоянии измененного сознания не думают, они действуют, товарищ генерал. Сначала пырнут ножом или рубанут топором своего собутыльника, и только протрезвев начинают что-то соображать. Вот и хренов из подобного стада агрессивных приматов. Как по мне, людей надо проверять вот таким образом, и те, кто агрессивен в состоянии опьянения, вообще в армию не брать. Ладно, хрен с этим хреновым, раздраженно махнул рукой комдив. Я тебя чего вызвал-то? Как ты знаешь, командир батальона, майорская должность вообще-то, а командир штрафного батальона, полковничья, мысленно улыбнулся Киборгин. А ты у нас до сих пор комсомолец. Так что, чтобы через полгода получить новое звание, тебе надо вступить в партию. Нет проблем, товарищ генерал-майор, заявление хоть сейчас могу написать. Ну а я дам рекомендацию, и еще пара человек найдется для этого дела, кивнул Громов. Давай, пиши. Комдив протянул бумагу и ручку Анатолию, и тот быстро накидал текст заявления. И еще один момент, несколько замялся Громов. Обдумал я ситуацию с Агаханом, в общем мысль мне понравилась, осталось только дело за письмом. А в чем проблема, товарищ генерал? В том, что доверить его написать некому. Английский ни я, ни ты не знаем, можно конечно со словарем что-то попытаться изобразить, но получится из серии «моя твоя», а к людям, написавшим подобный опус, никто серьезно не отнесется. Анатолий невольно хохотнул, представив себе такое письмо. С другими языками та же ерунда. Все равно не вижу проблемы, товарищ генерал. Я же тебе объясняю. Напишем на русском и все дела. Зачем нам прогибаться под кого-то? Пусть с первого момента прогибаются под нас, потому как именно мы владеем ситуацией. Этот Агахан миллиардер, и получив письмо, спокойно найдет переводчика и к нам зашлет человека со знанием русского языка. Твою мать, на несколько секунд зажмурил глаза комдив, давя в себе вспышку раздражения на самого себя. Действительно, проблема не стоит выеденного яйца. Тогда пиши письмо Агахану. А что там с хазарейцами на юге, товарищ генерал? Узнали, какую ветвь ислама они исповедуют? Че черт, совсем замотался с этим хреном. Да, узнал. Тоже исмаилиты, как и таджики, с которыми они соседствуют. А вообще основная часть местных исмаилитов находится в Бадахшане, но это уже дела Ахмад-Шаха. Письмо султану писали все-таки совместными усилиями. Доставил его тоже Анатолий Киборгин, свозили на вертолете. К счастью, обошлось даже без обстрелов. Но так и летели над союзной территорией, населенной таджиками. По возвращению его нашла та атаманша. «Меня Кристиной звать», — сказала она и добавила с намеком. «Хочу выразить тебе благодарность. Ну, строго говоря, я собственно и виновен в том, что этот урод нас чуть всех не порешил, так что с благодарностью можно не спешить. Это я должен принести извинения». С этими словами Киборгин достал из кармашка набор из цепочки, колечко и сережек с изумрудами. «Ао, раненым девочкам тоже компенсирую. И у меня есть к тебе деловое предложение». «Да, какое?» «Крайний срок через месяц, мне нужно девушек 10, а лучше 15. О, гарем решил собрать, как здесь принято у богатых и знатных людей. Теперь я поняла, что тебе одной девушки мало, тебе сразу дюжину подавай». Засмеялась она. «Даже боюсь представить, сколько тебе понадобится жен, когда станешь полковником». «Нет, давай серьезнее». «Хорошо, говори. Итак, мне нужно 10-15 девиц, готовых хорошо заработать». «Хорошо, это сколько?» «Тебе, за каждую найденную девушку, 1000 рублей. Кхе, им самим, за каждого клиента по 50 рублей за полчаса работы. В среднем в день, точнее в ночь, у нее получится по 1,5-2 сотни. Может и больше, до 1500, если сама захочет увеличить число клиентов. Кхе-кхе, ты публичный дом что ли решил где-то открыть?» «Нет, не совсем, эти девушки станут сладким пряником для моих бойцов, а то кнутом много не добьешься. Думаю, ты уже знаешь, что за контингент под моим началом будет служить. Слухи уже должны разлететься». Кристина, чуть нахмурившись, кивнула. «Ну вот, потери будут значительные, и парням по выходе из боя придется сбрасывать напряжение, чтобы не потечь мозгами. Ну и буду примировать лучших в военно-политической подготовке». «Ясно. Спрашивать о том, откуда у тебя на все это деньги, не стану. И правильно, меньше знаешь, крепче сон. А много знаешь и тем более болтаешь, сон может стать вечным». «Ладно, не пугай, пуганая», — отмахнулась она. Сколько таким девушкам у тебя работать надо? Не меньше полугода, а так, сколько захотят и смогут. Ох-хо-хох, Кристина явно высчитывала уровень заработка на максималке и обалдевала. Суммы получались весьма впечатляющими. Ну что же, одна работница у тебя уже есть. Сойду ведь? Сойдешь? Кивнул Анатолий. Даже приплачивать дополнительно стану по 1000 в месяц, чтобы держала девиц в узде, все-таки работать придется в отдаленном гарнизоне в не самых лучших бытовых условиях и определенный риск есть. Как выясняется, этого риска и тут хоть черпаком хлебай. Сможешь найти еще? Смогу. Собственно, я уже знаю большую часть состава хе-хе, а там они еще подскажут из тех, кого не знаю. Главное устроить их быстрый перевод сюда. Но это я тоже знаю как обеспечить, есть у меня хороший знакомый кадровик, усмехнулась Кристина. Так что готовь денежки, герой. Еще маленькая просьба, для тебя, что угодно. Что угодно, не надо, не принял игривого тона Анатолий. До меня дошел невнятный слух, что на пересылке в Кушке или еще где, женщин, уезжающих из Афганистана или наоборот приезжающих, под угрозой насилия, могут склонять к близости. А это не одно и то же, насилие насилию рознь, одно дело в казарму к таджикам кинуть за строптивость, другое, переспать с каким-нибудь уродом. Поняла, но что ты сделаешь? Поначалу стукну в КГБ, и если никакого результата не будет, то просто убью всех. Кахаем я поспрашиваю и попрошу поспрашивать других. Вот и прекрасно. Что до истории с вялым короткочленом, то она, еще до отбытия Анатолия на место постоянной дислокации, получила неожиданное развитие и конец. Хренов смог каким-то загадочным образом вырваться из-за стенок, и его расстреляли при попытке к бегству, целый магазин ему в спину засадили. И такое бывало. Глава 5. Таджикский анклав. 8. Как и было запланировано, батальон выехал 1 февраля на свое первое задание в район первого подлежащего переселению таджикского анклава чуть западнее города Лашкаргах. От Герата это около 400 километров. Переезд, да еще такого количества людей, это всегда непросто. А тут помимо людей требовалось переправить еще 200 коней. Только под табун требовалось 100 грузовиков, по 2 коня в кузове. О том, чтобы кавалерия добралась до места своим ходом, не могло быть и речи. Мало того, что это значительно удлиняло время в пути, так еще в дороге могли случиться неприятности и табун мог сильно поредеть. А у них, несмотря на некоторый запас, каждый конь на счету. Да и что потом осталось бы от задницы ног самих всадников, не имевших столь большого опыта езды, даже лучше не представлять. Кровавая отбивная. К тому же эта сотня грузовиков обратно двинется совсем не порожняком. Как раз готовилась первая крупная партия беженцев. До этого тоже уезжали на север, но мелкими группами, что называется попутным транспортом. Дорогу в очередной раз проверили саперные подразделения и на все время операции исход взяли под плотный контроль советские и афганские войска, не снимая опорники ни днем, ни ночью. Начали летать моторизированные планеры, оснащенные новыми тепловизорами, так что к дороге никто со стороны подойти не мог, а всех проезжающих по ней аборигенов тщательно досматривали и каждый случай остановки на дороге фиксировали, а то вдруг мину ставит. Мощные мини-турбины для планеров до сих пор не сделали, так что приходилось использовать мотоциклетные движки. Дорога заняла 3 дня, заночевав сначала в Даулатабаде, а потом в Дилраме. Так-то и за 2 дня могли доехать, но рассчитали таким образом, чтобы прибыть на место не в темноте, а еще при свете дня и успеть не только нормально разгрузиться, но и осмотреть местность своими глазами. Ехали, понятное дело, не в неизвестность, место им заранее присмотрели, но, как говорится, доверяй, но проверяй. Приехали также не в голое поле, а в довольно внушительных размеров кишлак, домов на 100, только был он пустым. Встретил его капитан ВДВ, что сидел в этом кишлаке со своей ротой, дожидаясь смены. «Наконец-то!» — воскликнул он. «Что, так настойчиво досаждают?» — поинтересовался Киборгин. «Да не то, чтобы так уж сильно, хотя нет-нет да обстреляют из пулеметов или ракетами, чтобы, значит, не расслаблялись, а так больше местных терроризируют, то тут, то там нападут, и мы в итоге носимся по этой долине из конца в конец с ног сбиваясь. А много ли я со своей ротой на 4 БМД тут навоюю? Так ты один на весь анклав, вот и я про что. Приеду, а духи уже смотались в пустыню. Перехватить толком никого не получается. Да и в засаду попасть как высморкаться. Нахер, даже заставы не поставить. У меня от роты меньше 50 человек. Авиацию вызывать тоже бессмысленно. Спрячутся где-нибудь, замаскируются, а потом темнота наступает, не полетаешь уже. Они ведь под вечер атакуют, собаки такие, ученые, а местные что, а что местные, отстреливаются до нашего прибытия, оружия у них хватает, да мы теперь снабжаем, скривившись, сплюнул командир роты ВДВ, духи реально пытаются устроить нападение или так больше для виду атакуют, продолжал допытываться Анатолий, сейчас, конечно, просто давит огнем, не давая нормально жить, большой банды им больше не собраться, авиация засечет и накроет, вертушки дневные облеты по периметру все-таки совершают, так, человек по 10-20, на паре тройки машин налетят, втиснувшись в какой-нибудь торговый караван, движение тут довольно активное, не зря тут столько дорог накатано, а вот в самом начале, да, вырезали несколько мелких кишлаков под ноль и вот этот хорошо потрепали, киборгин понятливо кивнул. Освободившиеся от груза грузовики недолго оставались порожними. Они переехали в другой кишлак поблизости и в их кузово начали загружать свое имущество переселенцы. Объема кузова естественно на все барахло не хватало, несмотря на то, что выделяли по два борта на семью, так что многочисленные тюки подвешивали снаружи. Также снаружи подвешивали отчаянно блеющих овец, но всех животных увезти с собой при всем желании не получалось. Брали с собой даже саженцы каких-то деревьев. В общем, видок у машин становился еще тот, постапокалиптический. Кавалерия, наконец, обратил внимание на коней ВДВшник. Коней повели на водопой. Кишлак стоял на речке, впадающей в Гельминт. В этих местах, пожалуй, дело не лишнее, даже полезное местные тоже широко используют всадников. Проехать опять же можно даже там, где и танк не проползет. Ну что, давай прощаться. Не так быстро, братан, засмеялся Анатолий. Поработайте эту ночь нашей охраной, нам еще разместиться надо. Эха, в качестве жилья было решено использовать дома, все лучше, чем в палатках. Осталось по-быстрому собрать двухъярусные кровати, что привезли с собой вместе со всем необходимым спальным барахлом. Ночь прошла спокойно, по крайней мере никто их не обстреливал. Думаю, уже знают, что сюда целый батальон заявился, так что теперь они на соседний таджикский анклав навалятся, сказал капитан ВДВ. Анатолий только согласно кивнул головой. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо, не будет обстрелов. Плохо, придется все-таки выделить часть сил для прикрытия соседей, как минимум рейдовую роту. Но в обороне сидеть Анатолий не собирался, проигрышная тактика. Да и в плане заработка тоже никакая, а ведь главный смысл штрафбата именно в заработке. Ну вот, как раз обкатаем кавалерию, подумал Анатолий. Тем временем батальон выстраивался на окраине кишлака. Один из домов киборгин решил использовать как трибуну. С высоты обзора невольно залип на осмотре открывшегося пейзажа, а представлял он огромную ровную как стол уходящую за горизонт степную пустыню. Но знал, что ровность эта кажущаяся, там хватает своих холмов, низин в которых можно укрыться и незаметно подобраться к противнику. А вот самому противнику подобраться к ним будет теперь сложнее благодаря планерам. Один как раз сейчас кружил над ними. Базироваться они будут на аэродроме в Лашкаргахе. На крышах соседних домов разместились бойцы роты претарианцев, что стали зорко вглядываться в основную массу своих сослуживцев. В кавычках, потому как режим службы у них был особый и это сразу привело к расслоению, что собственно и задумывалось изначально. Капитан поговорил с претарианцами еще до отбытия, кратко описав им их обязанности и перспективы, точнее плюшки службы именно в данной роте. Во-первых, почти отсутствие реальных боевых заданий, точнее будет брать по одному отделению в качестве охраны, остальные будут тем временем заниматься охраной чекисток. Ну а во-вторых, как понимаете, сами будете пользоваться их услугами на регулярной основе, а не в качестве награды, как прочие, что им еще придется заработать потом и кровью. Ненавидеть вас за это будут люто, так что ушами не хлопать. Провинившихся буду сразу без разговоров переводить в боевое подразделение. Думаю, не надо пояснять, что проживете вы после этого до первого боевого столкновения. Отказавшихся от такого особого режима службы, что интересно, не нашлось. Никто не стал рвать на себе майку и проситься в полноценно боевую роту, дескать, западло вертухаем служить. Анатолий поднял мегафон, что специально купил для такого дела. Советские строители продали на рынке Герата. Я не стану говорить вам о долге, ответственности и прочих высоких материях, все это вы слышали не раз и не два, и если для вас это оказалось пустым звуком, из-за чего вы собственно загремели на дизель, то и дальше для вас это останется пустым звуком, вы мальчики взрослые и перевоспитывать вас поздно. Тут либо вы сами до этого дойдете, либо не дойдете и останетесь моральными уродами, мне наплевать. Я собрал вас за тем, чтобы сделать объявление о наказании. Оно, собственно говоря, одно – смерть. Неподчинение приказу – смерть. Самострел и прочее причинение вреда собственному здоровью, исключающие возможность исполнения служебных обязанностей – смерть. А то могут найтись дегенераты, что решат нажраться стекла. Попытка дезертирства – смерть. Кстати, присматривайте сами за своими сослуживцами, а то может вас сонных порешить и уйти. Анатолий всмотрелся в лица солдат-штрафников. Кто-то хмурился, кто-то улыбился, дескать, пугаешь начальник. Если кто-то не верит, то это его проблемы. Чтобы потом не рыдали, ползая по земле червем, и не пускали сопли у расстрельной стенки, дескать, пощадите, я больше не буду. Вы уже взрослые, член волосатый, так что детские отмазки не пройдут. Но, не кнутом единым, будут и пряники. Нет, я говорю не о хлебобулочных изделиях, засмеялся Анатолий. Я говорю о девушках. Да-да, лучшие получат доступ к женскому телу. Солдаты загудели и неверующе смотрели на комбата. Впрочем, не только они, но и офицеры. Оно и понятно, такое не практикуется нигде. Вы это серьезно? Спросил майор Киреев, что стоял рядом с ним вместе с особистом и замами. Очень серьезно. Вообще оторвать молодых парней, у которых гормоны из ушей хлещут на 2, а то и 3 года от женского пола, очень плохая идея, как по мне, а уж тех, кто рискует жизнью и подавно. Отсюда немотивированная агрессия или наоборот депрессия с суицидальными поползновениями. Солдат должен стойко, начал был особист. Я вас умоляю, зачем гнобить бойцов лишними тяготами, коих и так выше крыши, если их потребности можно удовлетворить, при этом получив дополнительный элемент влияния с целью повышения дисциплины. Но как это вообще разрешили? Продолжил изумляться командир эскадрона. У нас экспериментальный батальон. Сам же подумал о том, что кляузы полетят во все стороны. Но ничего, что-нибудь придумаем, оптимистично подумал он. Чекисток все-таки определим в формальные работницы согласно их официальной профессии, а все кляузы будем объявлять простыми доносами завистников и обиженных. Да и почту буду проверять. Также разрешается носить бородки, продолжил Киборгин. С бритьем в зоне боевых действий в это время вообще непросто, мягко говоря. Устав и начальство требуют гладко выбритых подбородков у солдат и офицеров, понятное дело, но вот бритвами почему-то снабжать забывают. А если и снабжают, то хоть топором брейся, честное слово. Ну да, кто брился бритвой завода Нева, знает, что безопаснее побриться электрорубанком. А у некоторых кавказцев с бритьем и вовсе беда. Щетина уже к вечеру сродни трехдневной. В общем, волос очень быстро растет, и бритв на них не напасешься даже фирмы Нева. Также вводится послабление по уставу, в том плане, что будете вести себя как обычные солдаты в повседневной обстановке, но за исключением подразделений, показавших худшие результаты на соревнованиях. Те продолжат даже в сортиры ходить строевым шагом. Так что за месяц вам стоит подтянуть свои физические данные. Да и нечего дохлякам на женщинах делать, разве что только позориться. Ха-ха-ха, заржали штрафники. 9. Дальше начались рабочие будни. Одна рота вставала на охрану лагеря, вторая занималась боевой подготовкой. Кавалеристы только тем и занимались без отвлечения на работу, ибо им за конями смотреть и строить им конюшни. Благо боеприпасов завезли очень много и можно было особо не экономить. Остальные заступали в наряды, занимались заготовкой дров, а также материалов для строительства полосы препятствий. Тут комбат решил развернуться во всю шире имеющихся возможностей, создав вариацию царя горы. Испытаний тут можно придумать великое множество, все зависит от фантазии. Впрочем, Киборгин как-то подсел на просмотр колумбийского шоу «Остров титанов», так что имел представление, что можно соорудить из бревен, веревок, палок и бочек. Алексей для выявления достойных кандидатов для близкого общения с женским полом решил проводить исключительно командные соревнования без личного зачета. Ведь ему нужно добиться сплочения личного состава на уровне взвод и рота, это групповые соревнования, когда успех зависит от слаженных действий всего подразделения. Именно по этой причине Анатолий принял решение активно перемешать людей по национальному признаку. Так победа взвода обеспечивает не только награду для них самих, но и для всей роты. Анатолий невольно усмехнулся, представив, как активно будут болеть за своих. Тут, правда, вставал момент со слабыми звеньями, коим сильно не поздоровится, если остальные решат, что проиграли из-за них и не получили доступа к вожделенному женскому телу. И может сыграть пресловутый национальный момент, Если представитель какой-нибудь национальности окажутся слабее других, но тут ничего не поделаешь. Впрочем, откровенных слабаков в батальоне нет. Хотя совсем от личного зачета, наверное, отказываться все же не стоит, подумалось Киборгину. Но надо сделать так, чтобы это не раскалывало людей, а наоборот их дополнительно объединяло. Как это обеспечить, капитан еще плохо понимал. Разве что пойти по тому же пути, продолжил он размышлять. Победа одного, дополнительные преференции для остальных. Другое дело, что чемпионы быстро выявятся, тут только брать разнообразностью состязаний, от шахмат до так называемых боев без правил. Увы, но душманы спокойной жизни им не дали. Так-то, как и ожидалось, они не рискнули больше атаковать анклав таджиков, находящийся под охраной целого батальона, а потому выбрали своей целью соседний анклав. Последовал приказ обеспечить их прикрытие, хотя изначально предполагалась последовательность в защите анклавов. Сначала один, пока не будет проведена полная эвакуация, потом второй, а там и третий. Но жизнь внесла свои коррективы. Как подозревал Киборгин, на изменение тактики сильно повлияли требования Раббани. Анатолий собрал штаб батальона и озвучил им новые вводные. Но, как думаю, всем известно, в обороне войну не выиграть, добавил он. Опять же, стоит нам распылить силы, а батальон для этого придется фактически разделить минимум на две части, то это приведет к ослаблению наших возможностей, что в свою очередь станет причиной того, что душманы станут атаковать оба анклава. И что вы предлагаете? Атаковать самим, навязать им свою волю, чтобы они сами засели в глухую оборону и не казали носа из своих базовых районов. Так что начинаем тотальную прочистку и чистку. Эта пустыня должна стать действительно пустой от людей. Дальше нам остается только плотно перекрыть дороги и вести тотальную проверку всех проезжающих. Бланникам изменили задачу, и теперь они начали летать над пустыней, выискивая там палаточные стоянки кочующих пуштун. Именно они являлись мобильными базами для нападающих, или как минимум наблюдателями. Почти сразу же это дало результат. Дизель 0, это Гриф 1. Прием. Гриф 1, это Дизель 0. На связи. Вижу стоянку кочевников. А вот с координатами оказалось все печально. Тут реально ни за что было зацепиться в плане ориентиров, по крайней мере на начальном этапе. Потому сразу предполагалось, что работать группам зачистки придется на живую. Мы выдвигаемся. Киборгин на первую операцию выехал сам, взяв под командование один взвод на двух ПТРах и одной БРДМ. Степь позволяла ездить по прямой, не опасаясь при этом мин. Дизель 0, это Гриф 1. На связи Гриф 1. Меня засекли. Пытаются сбить из ручного пулемета. Но это ерунда. От стоянки на восток к дороге уходит машина-пикап. Обозначь себя. Я тебя не вижу. Почти сразу у горизонта ввысь взлетела красная звезда. Вижу тебя, Гриф 1. Попробуй подбить беглеца. Понял. В голосе капитана Чичина явственно послышался азарт. Но, тут человека можно понять. Все, кто идет в боевые летчики, кто бы что ни говорил, идут именно для того, чтобы иметь возможность поучаствовать в боевых действиях и пострелять в человеков. Чичин этой возможности по каким-то причинам лишился, его вытурили на гражданку, но он все же смог вернуться в боевую, пусть и планерную авиацию. Вот только тут особо не постреляешь. Стрельбу трассерами, давая цели указания, ведет Литнаб. Но планеры решили немного доработать, когда стало ясно, что приходится стрелять не только для цели указания, но и для реального подавления противника, что слишком опасно, так как и противник в этом случае может достать воздушную цель. Выход нашли в том, чтобы сделать из планеров эрзац-бомбардировщики. Саму бомбардировку производил непосредственно пилот, потому, собственно, и радости у капитана полные штаны. Вот только попасть с высоты нормальными бомбами или минометными минами оказалось почти невозможно, все ж таки планер на это дело не затачивался. Тогда пошли по пути плотного засеивания, то есть использование массированной бомбардировки малыми бомбочками, в качестве которых выступили ВАГи. Вот их рассеивание при падении с большой высоты давало нужный эффект. Захожу на цель. Сброс. Анатолий невольно усмехнулся, представив себе эту картинку. Если стрельбу трассерами обозвали святой мочой, то надо ли уточнять, как обозвали выпадение полусотни ВАГов из хвостового отсека? Ну да, вариациями на тему колодификации. Гриф 1, результат бомбардировки. Сейчас завершаю разворот. Цель поражена. Повторяю, цель поражена. Один из ВАГов упал точно в капот машины. Обозначь себя. Снова красная ракета взмыла вверх, не так далеко от первого места, так что бронегруппа лишь слегка скорректировала маршрут по приказу Киборгина, что решил взяться первым делом за беглецов. Ведь раз убегали, значит есть за ними вина. Гриф 1. Как ведет себя противник? Наблюдаю троих, водитель мертв, пассажир ранен. Его сейчас пытается спасти тот, что ехал в кузове. Понял. 15 минут езды, и вот наконец они у цели, подбитого серо-желтого пикапа. Тот, что пытался спасти раненого, играть в героя не стал и сдался. Да и лет ему было 13-15. Взяв пацана, раненый к этому моменту за двух сатился, двинулись к стоянке. Местные вели себя демонстративно мирно. Ну и пытались отбояриться в том плане, что мы де бедные кочевники, нас заставили и все в том же духе. Чтобы больше не заставляли, уходите, сказал киборгин через переводчика из местных таджиков. Но нам некуда идти, это наша земля, мы тут живем столетиями, в других местах нам не выжить, ведь там тоже все занято другими родами. Мне все равно, уходите или будете уничтожены. Стойбище тем временем подверглось досмотру, искали оружие, но это все без толку. Спрятать в пустыне стволы в шаговой доступности расплюнуть. Собственно, прячут в песок не только оружие, но и ценности. Тут собаки нужны, но с ними на данный момент имеется определенная напряженка. Даже в саперных подразделениях они только-только начинают появляться, как ответ на появление противопехотных мин в пластиковом корпусе, ну и остальные обзаводятся, больше как любимцы и помощники сторожа для дежурства на опорниках. Собаки отлично чуют чужаков, что особенно ценно в ночное время. Нашли только пару потертых буров. А чтобы вы поняли, что я не шучу. Киборгин подошел к БРДМ и сказал пулеметчику: «Дай длинную очередь по отаре». Застучал пулемет, и совец, что паслись неподалеку, начало валить на землю. Те с истошным блеянием стали стремительно разбегаться, но десяток туш осталось лежать на земле. «Бойцы, подберите мясо». Те с радостными возгласами побежали к заготовленной баранине. «В следующий раз добью все стада и всех прочих животных», добавил он старейшине рода, кивнув на пасущихся в сторонке верблюдов, что также изрядно перетрухнули и отскакали в сторону, но недалеко из-за того, что были стреножены. «Уходите, и прочим донесите, чтобы уходили. Но не переживай, скоро сможете вернуться, ты ведь все прекрасно знаешь, как и то, что таджики переселяются на север, и их земля достанется вам». При этом переводчик произнес это с ненавистью, и его можно понять. Земли ведь реально хорошие, и в них вложен огромный труд. Год за годом они отвоевывали у пустыни пять за пятью, распахивали, рыли ирригационные каналы, и вот теперь все приходится отдать просто так и начать все сначала в другом месте. Патриарх ничего не сказал, только с силой сжав губы, чуть склонил голову, но не столько в знак согласия, сколько чтобы скрыть свой полный злобы взгляд, дабы не провоцировать шурави кафира. В тот день планеры заметили еще три таких стоянки поблизости, и тут все повторилось, разве что двум пикапам из трех удалось уйти, промахнулся один их пилотов, да и этот бы ушел, но ему шину пробило, так что догнали на бордме. Также дополнительно запаслись бараниной, кою перевозили в кузовах подбитых пикапов, что взяли на буксир. Баранину по возвращению бойцы сноровисто разделали, благо хватало специалистов из среднеазиатских и кавказских республик. Так что на следующий день батальон натурально пировал, поедая настоящий плов. Все-таки снабжение мясом было скудным и в основном в виде тушенки, а это все-таки не то. Глава 6.10. Как уж там уговаривала Кристина своего знакомого кадровика, гадать не приходилось, но результат не заставил себя долго ждать. Со значительным опережением графика, 12 женщин 20 февраля прибыло в расположение батальона с очередным конвоем, привезшим продукты с боеприпасами и увозившими обратно следующую партию беженцев. Все это время проводилась чистка пустыни от стойбищ пуштунских родов союза нескольких племени, нацелившихся на занятие таджикских анклавов. Удивительно, но пустыня была довольно плотно заселена. Казалось бы, как там вообще существовать можно? Воды ведь нет, кроме пересыхающей речушки. Но люди жили благодаря колодцам, называемыми здесь кяризами. В иных местах их было накопано так много, что если посмотреть сверху, то казалось, тут прошла эскадрилья тяжелых бомберов и провела ковровую бомбардировку полутанками. Но мало-помалу аборигенов вытесняли из Дашти-Марго во все стороны, к реке Гельминт в пустыню Регистан на востоке, с пустыней Дашти-Арбулут на юге и за реку Хашрут в пустыню Хаш на западе. Это привело к тому, что в боевых операциях наступило временное затишье, и солдаты получили передышку, пока противник не разработал новую тактику противодействия, а то, что душманы, подзуживаемые западными кураторами и пакистанцами, не успокоятся, было яснее ясного. Ею и воспользовался Анатолий, чтобы открыть сезон спортивных состязаний, что приурочили к 23 февраля. Главный приз – общение с нашими девушками. Встречайте. Женщины по знаку Анатолия скинули с себя простыни, показав себя во всей красе, ну то есть в купальниках. Чтобы они себя показали, пришлось заплатить отдельно. Кристина, кстати, что стала главной среди чекисток, решила общаться только с офицерами. Офицерам Киборгин, естественно, ничего оплачивать не собирался, им хорошую зарплату платит, так что заплатить есть чем. Молодые парни после нескольких секунд, потраченных на то, чтобы окончательно поверить в то, что сказал комбат и своим глазам, восторженно взревели дикими моралами и взвыли молодыми волками. Впрочем, демонстрировали чекистки себя недолго, все-таки температура на улице пока оставалась не слишком комфортной, в районе 15 градусов выше нуля, да и северный ветер, гнавший с гор холодный воздух, заставлял ежиться, помахали ручками и сбежали, подхватив простынки. Казалось, эта толпа сейчас рванет вперед и начнется ужас ужасный, но для начала их от вожделенных женских тел отделяла высокая и крепкая стена с колючей проволокой, которую они сами и возвели к этому моменту вокруг женского квартала. Впрочем, ее все равно могли преодолеть совместными усилиями, колючка бы их лишь ненадолго задержала, но там бы их встретили претарианцы, уже получившие доступ к телу, сначала бросив светошумовые гранаты в обезумевшую толпу, ну а если бы это не помогло, начали бы стрелять из автоматов. Правда, из китайских АК, что в свое время заначил Анатолий, патроны к которым слегка модернизировали путем замены пуль на резиновые цилиндрики, вырезанные из шин, ну и навеску пороха чуток снизили, хотя все равно будет мало приятно, если попадет по телу почти в упор. И только если бы это не помогло, то тогда пришлось бы валить наглухо.